Цитата. Люди не хотят понять действие групповое, которое умножает силы. Двенадцатигранник является одним из самых совершенных образований. Такая динамическая сила может противостоять многим натискам. Систематически спаянная группа из 12 человек может поистине даже владеть мировыми явлениями. Также нужно понять, что расширение группы может ослабить ее, нарушая динамику построения. Поэтому можно заметить наши построения малых групп. Агни-йога, параграф 137. Если мы обратимся от человеческой жизни к жизни низших царств природы, то всюду увидим целесообразность и согласованность с общим течением космической жизни. Если в животном и растительном мирах мы видим борьбу отдельных видов между собою, то такая борьба является необходимой ступенью их эволюции, но каждый отдельный вид не вступает в борьбу с себе подобными, и для защиты своих жизненных интересов и достижения более сложных задач собирается в группы, в стаи, в стада. Птицы, живущие семьями, для перелета через океан собираются в стаи. Рыбы в океане плавают стаями. Животные, живущие на свободе, всегда собираются в стада, и каждое стадо имеет своего вожака. То, что недоступно одному, доступно многим при сотрудничестве. Если присмотреться к жизни муравьев, пчел и других животных, а также некоторых растений, то можно удивляться тем результатам, которые достигнуты благодаря сотрудничеству. Разве маленький муравей мог бы создать тот сложный муравейник с бесчисленными ходами и выходами, если бы работал один? Или маленькая пчела сделать соты и налить их медом, если бы работала одна? Стремление найти в другом опору всегда побуждало более слабых в целях защиты себя от более сильных действовать против них сообща, организованно. Это было первой побудительной причиной для совместных кооперативных выступлений. Вторым мотивом было желание достигнуть результатов непосильных и недоступных для одного человека. Один человек в построенной им самим лодке не мог переплыть океан, но когда несколько человек, соединившись вместе, построили корабль, то они его переплыли. Один человек не может перейти песчаную безводную пустыню, но караван проходит ее без больших затруднений. Эти два мотива служили и служат главным фактором для организованных совместных выступлений, как в мире животном, так и среди человечества. Как первобытный человек руководствовался этими мотивами, точно так же и современный. Можно утверждать, что это есть один из законов развития жизни. Но для истинной кооперации, в широком значении этого слова, этих двух мотивов недостаточно. Не может духовно развитый человек в своем решении сотрудничать с другими людьми руководствоваться теми лишь мотивами, которыми руководствуется животное. Для сотрудничества более высокого необходима готовность отказа от личного эгоизма и личных выгод и преимуществ для общей цели и пользы, для общего блага. Необходима жертвенность и согласованность своих желаний и стремлений с желаниями и стремлениями других. И как венец всего, необходима добровольная согласованность своей воли с волей того, кто стоит во главе организации, кто принял на свои плечи руководство. Все эти качества человек должен был развивать в семье. Семья есть та первая и первоначальная школа, проходя которую человек учил уроки жизни. Первобытные народы, жившие большими семьями, имели именно те школы семьи, в которых преподавалась житейская мудрость. В каждой такой семье был умудренный житейским опытом патриарх, голосу которого прислушивались все. Каждый член семьи должен был согласовать свою волю с волей патриарха, подчинять свои личные желания желаниям общим, работать не для себя одного, но для всех. Такие семьи в полном смысле слова жили единой жизнью, из которой при дальнейшей эволюции должно было развиться единство космической жизни. В них не было разъединения, была согласованность между собой, согласованность с силами природы и космическими законами, было признание иерархического начала и полное сотрудничество, где один был за всех и все за одного.